Единственная неудачная попытка сменить власть на Железных островах была со стороны Эурона Грейджа, но Джейхирис увидел его и небольшой флот, что он собрал в Эссосе и вылетел к тому навстречу. Пока я был в просторе, проверяя запасы продовольствия, Джей сжег флот Эурона, а его самого взял в плен, благодаря Джейхириону, что вцепился в него свои лапами и удушил во время перелета обратно. Когда я вернулся, то узнал, что на Эуроне была валерийская броня, которая была немного доработана и по приказу Джейхириса подарена мне для будущего сражения. На день рождения. Мне тогда исполнился 25-й год. С того момента прошло пару месяцев, прежде, чем я прервал заседание Малого Совета из-за влетевшей Сареллы, дочери Аберина, что скрывалась под маской Алираса, ученика Марвина. Лорд Десница. Послание из Черного Замка. Я прочитал его и с одной стороны с облегчением от того, что ожидание закончилось, небольшим волнением с другой, от знания, что как раз-таки новые события начнутся, а также предвкушением весьма интересных битв, в которых я не участвовал до этого, объявил совету, что с интересом и тревогой смотрел на меня. Лорд-командующий сообщил, что возле стены замечены первые вихты. Война за новый рассвет началась. Готовьтесь, господа. Глава 45. Дамиан Блэкхарт. Гребаные морозы. Вспомнил свою первую родину, Россию, да и вообще землю в частности. Такая же изменчивая погодка и морозы. Правда, не везде, а в определенных широтах, но все же. Вот и здесь, в Королевской гавани, было солнышко, теплота и благодать, если не считать типичную для столицы вонь, от которой не спастись даже за стенами Красного замка. А тут на стене сопли в нос умерзнут. И ведь маячит еще перед глазами эти толпы вихтов, что совершили марафонский бег от одной стороны стены до другой. Причем никого из иных не видели, хотя Джейхирис и Шира меня уверяли, что они рядом, как и большая часть армии Короля Ночи. Просто они еще подходят. Поначалу, когда были только единичные такие скитания вихтов, то их отстреливали играючись лучшие лучники, что были на стене. А затем, когда стали появляться реально большие группы, мы осторожно посылали кого-то одного из нас на драконе сжигать эти толпы вихтов, заодно и жгли пространство перед стеной, чтобы снег растаял и в случае чего там могли бы сражаться наши ребята. Хотя мы их туда не собирались посылать, но мало ли что может случиться. Я, пожалуй, на Визерионе полечу и сожгу эту партию вихтов, сказал мне дядя и пошел после моего кивка к своему дракону. При мне остались мои оруженосцы и подошедший Аберин со своим оруженосцем Деймоном Сындом. «Скоро начнется», — спросил он, и словно вглядываясь в вихтов, не отводил от них взгляд. «Думаю, еще несколько дней. Затем они ударят по какому-то участку. Одному или нескольким. Я бы на месте Короля Ночи ударил бы в нескольких, но реально сосредоточился на одном направлении. Разделить силы противника и ударить в самое уязвимое место — это лучший вариант». Но я не знаю, как именно он мыслит, да и армия у него не совсем обычная. Это так. На некоторое время он замолчал, а потом добавил. Как там Ливин? Кажется, уже рвется в бой. Он хотел со мной сюда отправиться, когда я прощался со своими. Ответил с улыбкой. Явно в меня пошел. Ты даже не представляешь, что из себя представляла Абара в его возрасте. Иногда я жалел, что начал ее учить держать копье. Столько шуму и энергии я не видел ни в ком. Это со временем она остепенилась и стала чуточку тише и рассудительней. А в детстве в водных садах было слышно только ее. А мне она говорила, что больше шуму было от Тиены и Немирис Рианной. Мелкая врунишка. Отмахнулся Аберин. Тогда, быть может, поделишься грязными секретами Абары. Если выживем, то обещаю, что расскажу все, что знаю и слышал. Какое небодрящее обещание. Умирать собрался красный змей. Знаешь, я даже немного боюсь предстоящего боя. Признался он. Все же сражаться с мертвыми, это совершенно иное, нежели с живыми. Живых можно взять страхом, уговором, отравить, обмануть, а этих, с ними нужно себя вести иначе и биться так же. Поэтому мы столько усилий прилагали для этой победы и обучались. Это верно. Но все же мы никогда не можем быть уверенными на все 100% в победе. Это так. Всегда что-то пойдет не по плану, согласился я. Поэтому, здесь собраны люди, которые умеют импровизировать. Дамиан, я вижу, кивнул я, глядя, как на нас летят различные птицы и летучие мыши со стороны застенья. Красные скорпионы, готовься, атака с воздуха. Красные скорпионы – это метательные механизмы, что заряжены пламенем Блэкхарта. Через 10 секунд после выстрела маленькие горшки либо взрываются, либо же детонируют от соприкосновения с целью. Они были разработаны специально для воздушных целей, ведь драконов у нас только четверо, а магов не бесконечное количество. Мы приготовились к бою, глядя, как тучи вихтов птиц движутся к нам. Пли! Разнеслось по стене от командиров команд. В нежить полетели снаряды, которые достали свои цели. Правда, поток летающих вихтов был больше, посему до нас также немного долетело. Я убил 3 птицы, которые на меня напали, и еще одну, что повалило деканаторли на землю и пыталась выклевать ему глаза. Аберин весьма ловко орудовал копьем с наконечником из валерийской стали, расправлялся с 6 летающими вихтами. Оставшиеся летающие вихты также были перебиты с помощью огня, магии, драконов, драконьего стекла и теми, у кого была валерийская сталь. Потери были небольшими, в нашем замке только 10 убитых, которых тут же предали огню, а раненых, которых было не так уж много, определили в лазареты. Но как только мы расправились с первой волной летающих вихтов и растащили раненых, на нас вышла вторая волна, которая была в разы больше. Вот уж там я и сам чуть было глаз не лишился. Твари метили в открытые участки тела, когда понимали, что им не пробить защиту. Благо хоть от укуса вихта не становишься вихтом, а то бы и я присоединился к этой армии мертвых. Мы справились и со второй волной, хотя потери были большими. Почти 5 десятков убитых в Черном замке, где я был, погиб и лорд-командующий Аллисер Торни, а также почти все офицеры ночного дозора. Аберин был ранен, ему повредили артерию и его отнесли в лазарет. Не смертельно, но на некоторое время он будет выведен из игры. Как только мы разобрались с проблемами, что образовались, к нам прибыли сообщения с помощью азбуки Морзе, что передавали с одного замка в другой с помощью флажков, а также дублирование с помощью ворон и даже гонцов на всякий случай. Передали, что нападения летающих вихтов были по всей протяженности стены на каждый замок. Дядя Даниэль отправился в западный дозор у моря на всякий случай. Джейхирис был с Широй у восточного. Спустя полчаса после последних сообщений я начал ощущать, что концентрация смерти явно увеличилась. И не ошибся в своих ощущениях, из леса стали выходить толпы мертвецов, что вели трое иных. Среди них, глядя в мирийскую трубу, я не увидел особу с короной. Значит, это рядовые иные. Об этом мы также послали сообщения в другие замки. Иные стояли, словно столбики на границе, так же как и их армия. Навскидку тут было несколько десятков тысяч мертвых. У меня в замке было 10 тысяч, плюс техника, маги и дракон. Ребята, спускайте самокаты. Проверим их в действии. Со стен стали спускать те самодвижущиеся механизмы, которые были начинены взрывчаткой и диким огнем, над которым поработал Квиберн, Марвин Макс гильдии алхимиков. Как только 4-колесные повозки спустились на землю, веревки были сброшены, а один трос, что был прикреплен к особому ключу, был поднят, что и запустило механизм. Таких штук мы спустили 35. Они начали свое движение к рядам мертвых, что все еще стояли и ждали, не пойми чего. Иные также не предпринимали никаких действий, восседая на своих ледяных пауках, и просто смотрели, как к ним катятся наши самокаты. Мы хотели им сначала паровой двигатель поставить, который иногда используют в Валантисе, Браавосе и даже в Асше, но посчитали, что иные с их магией льда могут похерить нам все это дело. В итоге, запрягли механиков из мира, и те намудрили нам нужный механизм, который не замерзнет благодаря нашей смазке, что была изобретена мной и Квиберном, на основе моих знаний о моем прошлом мире. Они двигались не слишком быстро, но достаточно, чтобы уже через минуту встретиться с первыми рядами вихтов и завязнуть в них. 35 мощных взрывов разразились по всей линии армии вихтов. Взрывы были большими, и воронки, что образовались также. Огонь, что вырвался, охватил десятки, даже сотни вихтов и порушил пусть не идеальный, но все же строй армии мертвых. Один единственный самокат, что добрался до группы иных и врезался в мертвого коня, тем самым детонировав, к сожалению, не принес почти никакой пользы. Нет, их пауков это убило, даже кажется, иные были ранены, во всяком случае двое остались без одной руки, а третий, что стоял дальше своих собратьев, мощно заревел, и после этого вихты бросились в атаку. И первыми вырвались в беге великаны. Армия мертвецов подходила все ближе и ближе, она не останавливалась ни на секунду, и при виде этого неукротимого шествия к стене накатывал страх. Белые сосульки, что очухались, гнали свое мертвое, пусть и поредевшие, войско вперед, и сейчас у них на пути стояли мы, лучники. «Пли!» — приказал я. Сотни и даже тысячи стрел из луков, арбалетов, скорпионов, самозарядных арбалетов мирийцев, что стреляли очередью по 5 болтов. Кроме этого нас поддержали маги со своими заклинаниями и огненной магией. Огнеметчики. Огонь. Приказал я огненным группам, что отвечали за огонь и кипящее масло с водой. Наконец-то добравшись до стен черного замка, мертвые начали пытаться карабкаться вверх. Мои солдаты ответили дождем из горящих стрел, выливали на головы вихтом чаны с горящими смолой и маслом. И в эти смеси мы добавили покрошенный, молотый обсидиан. Мы не знали, поможет это, в теории должно было и, мы не прогадали. Когда вихты попадали под эти смеси, то тут же распадались на куски. Бой начался. Несмотря на все свои усилия, вихты не могли прорваться за замковые врата, не сделать лестницу из самих себя, чтобы их собратья по смерти могли вскарабкаться по ним на стену. Великанов наши снайперы быстро пристрелили, поэтому они также не могли иным помочь, да и сами иные пока не стремились на передовую. В первые же минуты боя я понял, что неверно оценил расстановку сил. Там было не несколько десятков тысяч мертвецов, а не меньше сотни тысяч. Просто остальные были в лесах, которые их скрывали. Они перли из леса сплошным потоком. «Дикон, пускай передадут сигнал в тыл, что нам нужно подкрепление. Одну бригаду в 3-4 тысячи человек, а еще больше запасов пламени Блэкхарта и стрел. Остальные пока пусть будут на местах. Пускай мой дед узнает, есть ли такие же атаки на других участках. Если есть, то пусть хоть в принудительном порядке добавит подкрепление и запасы для артиллерии и стрелков. Да, сир», — кивнул он и побежал в южном направлении от меня. Тем временем штурм Черного замка продолжался. Я оседлал драгона, передав командование Азгину над всем гарнизоном. Лишо, как нашему самому лучшему стрелку, выдал 2 блатные стрелы с наконечником из валерийской стали и приказал хотя бы одного из иных снять. И оставлял я его не на стене, а брал с собой. Поэтому и рискнул ради дела целым драконом, Лишо и собой в придачу. Мы взлетели и обошли вихтов с левого фланга, попутно сжигая их. Иные к тому времени приблизились к стене уже пешими и обстреливали наводчиков скорпионов ледяными копьями и очень метко. На правом фланге обстрел вихтов ослаб, но мы не отвлекались. Азгин должен разобраться с проблемой. Мы же сжигали лавины вихтов, а Лишо готовился нанести точный удар по иным. Через минуту полета и сжигания и так мертвой плоти мы зашли к иным с тыла. Я заставил драгона зависнуть в небе, сжигая под нами вихтов. В этот момент произошло 2 вещи. Лишо натянул тетиву, а иные резко повернулись к нам и метнули 3 ледяных копья в нас. Одно попало в огонь драгона и растаяло в полете, одно пролетело чуть выше моей головы, а третье угодило в крыло драгона. И мы тут же полетели вниз. Падение было болезненным, но я выжил и даже ничего не сломал. В отличие от Лишо, который сломал шею. Я оглянулся и понял, что все же стрела Лишо нашла свою цель, иных осталось лишь 2. Да и армия иных сократилась. Если не треть, то четверть вихтов рассыпались прахом, но хуже было то, что остальные решили накинуться на нас. Драгон взревел как ужаленный, хотя его можно понять, бедное крыло его и все такое, и тут же начал крыть всех огнем, а я матом. Я забрал с трупа лишь лук и стрелы, включая ту с наконечником из валерийской стали. Мне пришлось отцепить цепи, которыми я крепился к дракону, и слезть на землю, позволив ползать драгону вокруг и жечь всех и вся. За меч с кинжалом я не принимался, а стал палить в иных из лука. Сначала я использовал стрелы с наконечниками из обсидиана, но иной, в которого я целился, отбивал в полете их своим ледяным мечом. А затем, когда те кончились, я выстрелил с наконечником из валерийской стали, который прошел сквозь ледяной меч и угодил прямо в грудь иному. Тот заверещал и осыпался ледяными кусочками на месте. От этого последний иной заверещал еще больше. Видать, дружеские чувства у них были и не такие они уж и льдышки, раз некие социальные отношения у иных все же существуют. А проявилось это в том, что после того, как второй иной пал уже от моей стрелы, рассыпалась ровно половина всех вихтов, а остальные замерли на месте, просто смотря на меня. А вот их предводитель достал свой меч и пошел на меня. Дуэль. Усмехнулся я и достал свою истину. При его приближении становилось холоднее, чем раньше, но терпимо, все же не зря я с помощью дракона расчистил площадь для битвы. Мы схлестнулись. Признаюсь честно, это был самый сложный и опасный бой в моей жизни. Не знаю, сколько именно прошло времени с момента нашего боя, но я начал выдыхаться. Реально это начало меня утомлять. Я уже даже вытащил свой козырь, кинжал из валерийской стали и даже метал его несколько раз, но эта живучая и очень проворная тварь уклонялась в последний момент. Но один прекрасный момент я не заметил, как внезапно позади меня оказался еще один иной. Это был одиночка, который не пришел со своими вихтами, а сам и напал на меня со спины. Ударил в открытый участок горла, и еще умудрился и левую руку задеть, отчего я выронил кинжал. А мой первый противник чуть было не пришиб, но я кувыркнулся в сторону и ушел от заведомо гибельного удара для меня. А я думал, что у нас джентльменский поединок. Усмехнулся я и обомлел, когда увидел второго иного. Он был выше на голову, одет немного больше, чем его собрат, без волос и с короной изо льда на голове. Это был король ночи. Я оглянулся еще раз, прижимая своей и так раненой рукой горло, из которой хлынула кровь, и понял, что к нам подошло еще несколько иных, но уже конных. 6 штук. И почему в мою смену и на моем участке? Уже откровенно пожаловался я на судьбу. Никто на меня не нападал, ни король ночи, ни иные, ни вихты. Главная сосулька смотрела на меня изучающе, и даже, кажется, с интересом. «Ты говоришь», — обратился я к королю ночи. «Да ладно тебе, я уже думаю, что ты труп, вон парочку твоих детишек убил и дохрена вихта в твоей армии. Так быть может, уважишь своего будущего возможного поданного и ответишь на один вопрос. Почему вы так стремитесь уничтожить человечество и детей леса? Ну, я не поверю просто, что у тебя программа сбилась и тебе просто хочется мочить всех и вся. Скажи, почему именно сейчас и почему Джейхирис катализатор? Дело в магии. Но она и раньше была». Он не ответил. Просто подошел ко мне и замахнулся своим мечом. Но нанести удар не успел. «Гра!» — послышался знакомый рев, которому я обрадовался. Это был Джейхирис на Джейхирионе, а позади него летели Шира и Даниэль на своих. Кроме этого, дракон, видать, понял наконец-то, что его всадника сейчас могут укокошить, и ломанулся меня спасать. Правда, в итоге, его спасение свелось к сжиганию группы из 6 иных, а я, тем временем, пока король ночи пялился на Джейхириса в небе, забыл про меня, откатился в сторону и стал приближаться к своему дракону. Кровь течь перестала. Немного помогла моя маленькая регенерация, но еще и мороз, что сыграл мне на руку, и кровь, что была на моей шее, покрылась замерзшей коркой, остановив кровотечение. Дракон удачно убил 6 иных. В это же мгновение я увидел в небе еще 3 драконов, только это были не наши, а ледяные драконы, что пошли на сближение с нашими ребятами. Драгону я с трудом, но все же вытащил то полурастаявшие от жара его тела копье, и он смог взлететь в воздух. Нас, правда, чуть было не достигли пара выстрелов ПВО имени короля ночи, но мы уклонились и пошли на помощь нашим ребятам. К несчастью, дядя Даниэль упал замертво вместе со своим драконом, но его противника по касательной задел Джейхирис на Джейхирионе, а Ширу теснил ледяной дракон. Я же, подлетев снизу, к свободному противнику, крикнул: «Дракарис!» И дракон тут же покрыл своего ледяного родственника пламенем, что вскоре его убило. Затем мы налетели на противника Ширы. Драконы сцепились, а я заметил на спине ледяного дракона иного, что им управлял. Благо я при побеге от короля ночи прихватил свой кинжал и в полете метнул в него им, и попал. Иной распался с уже знакомым визгом в льдинке, а его дракон ненадолго потерял ориентацию в пространстве. Этого хватило, чтобы оба наших с Широй дракона разодрали в полете и сожгли этого дракошу. Знаками я показал Шире сжечь и дядю, и павшего дракона, чтобы король ночи его не поднял. Она последовала указанию, а я пошел на выручку Джейхирису. И уже очень скоро мы вдвоем добили 3-го дракона, а затем пошли прямо на короля ночи и последнего иного, что был рядом с ним. Я предвкушал победу, но из поднятых рук короля ночи в нашу сторону устремились белые лучи и ураган ветра, а также снег. В то же время Джейхирис ударил его в ответ своей магией, что была представлена по большей части огнем и молниями, но еще было и фиолетовое сияние. А затем я потерял сознание. Очнулся я, как оказалось, лишь спустя 10 дней. Усталый, истощенный, израненный, голодный, обезвоженный и еще с кучей, как говорится, дебафов. Вокруг меня мелькали люди, что радовало, но перед глазами все расплывалось, и я очень быстро заснул. Затем я вновь проснулся через некоторое время, снова все расплывалось, мне что-то говорили, но я не слышал слов, лишь звуки. И я вновь отключился. Таким образом, я просыпался и засыпал несколько раз, пока в конечном итоге, я не проснулся окончательно и не увидел вокруг себя знакомые рожи, которые облегченно вздохнули после моего пробуждения. Наш Джейхирис, Шра, Варик, Асгинбарри, оба моих оруженосца, Аберин Мартилл, Рекс, Герда, Ларри, Дарин Одноглазый, Минден Мур, Торос и Вельстормундом. Некоторые из них были ранены, Джейхирис получил травму руки, она у него была подвязанная к плечу, Асгин получил царапины на щеке. У Аберина кроме шрамов от когтей на шее была сломана рука, Ларри лишился глаза, Тормун также парой шрамов обзавелся и был с перевязанной головой. «Сколько я спал? И где я?» – спросил их. «Почти 8 дней спал, прежде, чем стал приходить в себя, а затем еще пару дней в бреду провалялся, пока мы не прибыли сюда, и мы находимся в Винтерфилле», – пояснила Шра. «Когда вы с Джейхирисом атаковали Короля Ночи, то он приложил много своей магии для битвы с Азор-Ахаем, это же пришлось сделать и Джейхирису. Но тогда ему просто пришлось инстинктивно немного выкачать сил из тебя, и это заставило тебя потерять сознание в полете. Благо дракон тебя не скинул и просто ушел в сторону и отнес тебя на юг от стены. В ходе того магического боя между королем живых и королем неживых, много кто погиб. Я тогда чудом выжила, благодаря амулетам и силе Льва Ночи. Прости, я не специально. Повинился Джейхирис. «Бывает», — кивнул я, и тут же моя шея заболела еще больше. Я окинул себя взглядом и понял, что у меня много чего сломано. Опять. Левая рука была на весу, она полностью перебинтована, в нее были вставлены различные иглы и кольца, видать, над ее целостностью Квиберн поработал. Левая нога, похоже, также сломана, правая просто перебинтована, но при этом не из-за порезов, а из-за ожогов, что виднелись через край бинтов. Грудь явно пострадала, были сломаны ребра. Жить буду, как понимаю. Да, ты выкарабкался. Даже с ноткой уважения ко мне обратилась вновь Шра. Я думала, что умрешь, после истощения и таких травм, которые ты получил после приземления дракона, но ты выжил. А ведь тебя нашли только на следующий день. Удивительная живучесть. Меня хер убьешь, особенно после всего, что я пережил, чтобы получить свое. Прохрипел я. «Дайте воды Ироды». Вель приподняла мою голову и дал напиться из кувшина. «Как дела с иными обстоят?» Джейхирис убил Короля Ночи. Вместе с ним рассыпалась добрая половина всех вихтов под стеной, на всей ее протяженности. Ответил мне Рекс. После смерти тех иных вихты, обращенные ими, также распались. Но тогда они были не последними. Еще в западном дозоре у моря и в трех замках появились несколько иных, которые вели большие силы мертвецов и даже взяли замки. Фанатики эрдларианцы и воробьи с нашими сестрами их, конечно, в итоге обратили в пепел, но кое-кто пробрался за стену, и мы зачищали земли от мертвецов. Пару дней назад мы убили последнего белого ходока. Война выиграна, и нам даже не пришлось следовать второму этапу твоего плана. Хотя наши потери были велики, мы потеряли половину всех сил, что были на стене, плюс несколько тысяч из резерва. Но одержали победу. Ясно. А какого хрена Король Ночи не к тебе избранному пошел, а ко мне? И почему именно у меня такой прорыв мертвецов был? Спросил я Джея. У нас точного ответа не было. Возможно, он нас перепутал просто. Пожал плечами Джейхирис. Мы были воскрешены одним и тем же богом, и способом, и кровь в наших жилах течет общая Таргариенов и по черному дракону было. Быть может, место имело случайность, хотя кажется, мне... Возможно, ты также был его целью, и случайности здесь не было. А насчет такого количества, то, к примеру, у нас с Шрой было столько же мертвецов, но только четверо иных, что ими командовали, и даже четверо ледяных драконов. А когда мы с ними расправились, то поступил сигнал, что у вас творится схожая хрень, и мы с Шрой направились к тебе. Это же сделал и Даниэль. Но со своих позиций, в итоге, он пал вместе со своим драконом. Но ведь Король Ночи был варгом, как и все Старки, или я ошибаюсь, как он мог так ошибиться? Эх, наверное, Это еще один вопрос, ответ на который я так и не получу. Много из наших погибло. Лишо погиб с тобой, ответил мне Азгин. Половина наших зеленых плащей, еще сир Робер Ройс погиб из королевской гвардии, Тартская дева также погибла, прикрывая отход последних защитников одного из захваченных вихтами замков, она и подорвала его с собой. Затем, если говорить о Вестеросе, коньки отбросил муженек твоей бывшей жены, так же как и Виндил Мандерли, главеров теперь также нет. Лорд Бейнфорд, лорд Айронвуд, лорд Ридфорд, несколько фреев, половина одичалых с их вождями также пали. Ну и еще много не менее уважаемых воробьев и гларистов. Последним двум категориям мы даже помогли немного, чтобы в будущем не было проблем с ними. Его воробейшество уже отравили. Так, что когда прибудем в столицу, то назначим нового великого септона. Это хорошо. Когда я приду в норму, когда поправлюсь, Квиберн говорит, что месяц или два. Пожал плечами брат, но тут же улыбнулся. Но кажется, мне, что ты поправишься быстрее. Понятное дело, скоро, я как подозреваю, будет праздник в честь победы. Это само собой, но он будет через две недели. Я буду в форме, уверил я их. Как-никак я ведь один из победителей и выживших. Ха-ха-ха. И кажется, мне ты будешь наслаждаться этим праздником еще больше, чем мы все вместе взятые. В тебе, Дамиан, пылает воля вольного народа. Захохотал Тормунд. Ну, я скорее своевольный и гордый, но твоя трактовка близка. Улыбнулся я, а затем мы стали делиться последними событиями и эмоциями. В тот день мы много говорили, шутили, некоторые скорбили попавшим, но в тот момент я понял, что несмотря на всю боль, сложности, сломанные кости, утраченную кровь, убитых мною людей и нелюдей, головомойки, я счастлив был переродиться в этом мире. И только здесь, кажется, я реально начал жить. Эпилог. Королевская гавань, 60-й год от рассвета Джейхириса или же 365-й год от завоевания Эйгона. Просторная комната перестроенной башни Десницы была наполнена множеством людей, что окружили постель одного седовласого старика. Алые глаза были приоткрыты и взирали на своих потомков и потомков того короля, которому Дамиан Блэкхарт служил долгие годы. Рядом с ним ближе всех сидел вышеупомянутый король. Джейхирис также постарел, как и Дамиан, но был на 2 года младше своего Десницы. Теперь он был больше похож на Таргариена, чем во времена своей молодости. Его волосы были полностью белы от седины, как и легкая аккуратная борода. У входа было 2 королевских гвардейцев, что с интересом взирали на единственного Десницу своего короля, что служил ему всю жизнь бессменно. Кроме них, недалеко от ложа умирающего стоял великий мистер Сэмвилл Уттерли, что был назначен на этот пост 40 лет тому назад. Джиндри Баратион отсутствовал, так как сам был прикован к кровати уже 2-й год, и по наблюдениям мистера Фон скоро должен отправиться в мир иной. Декантерли, престарелый хранитель юга и верховный лорд простора, сидел рядом с сыновьями и дочерьми Дамиана, Ливином Блэкхартом, лордом скорбного городка и мастером над оружием Красного замка, Баррой Баратион в девичестве, а после замужества Терли, Уолдером Блэкхартом, сыном от Вель, который занимал место мастера над законом и являлся лордом Корнфилда, а еще Дейенерис Блэкхарт, еще одной дочерью Дамиана от Абары Сент, уже покойной жены Черного Сердца, или же, как его называли еще, Черный Десница, Красноглазый Демон и Кровавый Иной. Дейенерис заняла место верховной жрицы культа Льва Ночи в главном храме Королевской Гавани. Это были все дети, что дожили до этого момента, некоторые погибли в битвах, некоторые от старости и болезней. Куда больше внуков, правнуков и даже праправнуков ходит по этому свету, и дом Блэкхартов уже стал 2-м по значимости и численности после дома Таргариенов. Что уже говорить, если не считая бастардов, у короля Джейхириса III было 8 сыновей от своей первой супруги в первые 10 лет после победы над королем Ночи. Рожая 8-го, она умерла от потери крови. А через 5 лет, он женился на сестре декана Торли, и в их браке появилось еще 3 дочери. После этого, конечно, у Джейхириса не было сыновей, но было еще 2 брака на одной аристократке из Валантиса и даже уже усопшей младшей дочери своего Десницы, и они породили аж целых 9 прекрасных дев. «Джей!» – прохрипел Дамиан. «Что, еще не помер?» – улыбнулся Джейхирис. «Хрен тебе, а не покой от меня!» – усмехнулся умирающий. «От меня так просто не избавишься. Знаю, поэтому ты и был последние 6 десятков лет занозой в заднице для всех. Кажется, Никто в истории нашего королевства не занимал так долго этот пост. Забываешься, что мы уже империя», — усмехнулся Десница. «Кажется, старческий маразм у меня появился, ха-ха-ха. 7 королевств превратились в империю 20 с лишним лет назад, когда закончились завоевания всех вольных городов в Эссосе и Летних островов. 7 королевств, несмотря на большие права лордов, стали куда более централизованнее и кучнее. Они были более верны Таргариенам, чем когда-либо, после победы над неживым воинством короля ночи. Поэтому никто и не думал помышлять скинуть Джейхириса с трона. Сейчас некоторые внуки, правнуки Джейхириса, Демиана, Дикона, Джиндри и покойного уже как 5 лет брата Демиана, Рекса, ведут войны в заливе работорговцев и в Нефритовом море, присоединяя все новые и новые земли. «Я рад, что вы обо мне не забыли», — обратился он ко всем присутствующим. «Иначе я бы вас всех во сне заимел бы до смерти за игнорирование моей особы. Хе-хе-хе. Хак-хак-ха. Гребаная старость. Мне нужно было помереть молодым и в бою. Но ты выжил. А после войны за рассвет ты стал неуязвим для любого мечника, превзошел всех, даже меня. Никто не мог тебя победить», — горько усмехнулся король. «Если в битве с иными ты еще не полностью пришел в себя после смерти и не разобрался с дарованным тебе усилением, то дальше против тебя уже никто не мог выстоять, когда ты осилил свой дар, чтобы льву ночи икалась всю вечность. Ты грешишь, отец», — притворно осуждающе надула губы Динерис. «Иди нахрен, Дени», — рявкнул ее отец. «Ишь, смотри, как бабы распоясались, развели мне тут феминизм, понимаешь, а потомкам мучайся. Хорошо, хоть я сдохну и не увижу этот кошмар. Побоялся бы, может, богов», — предложил ему Джейхирис. «Хоть и умираю, но чувствую, что это только начало. Ты о том, что однажды нам с Дараном рассказывал?» — поинтересовался Белый Волк. «Да, у меня было видение. Для меня это еще не конец. Кстати, и для тебя тоже. Придет твое время, скоро, и ты также получишь вознаграждение за свои труды, старый друг. Интересно будет посмотреть на это, Джей. Что? Нажмите мне на внутреннюю сторону бедра в нужную точку. Ну, ты помнишь, я тебя учил. Та, которая для эрекции. И позовите лучшую шлюху с лучшими сиськами и задницей. Хочу трахать ее и пить вино левой рукой во время своей смерти. А в правую руку вложите мне мой меч. Хочу умереть, как мужик в постели. Раз уж не получилось на поля боя это сделать». И Белый Волк, и все присутствующие засмеялись. Они исполнили его волю, и спустя 2 часа после начала приятной смерти шлюха смущенно вышла из покоев и молча посмотрела на короля. С ней расплатились действительно по-царски, она получила целую 1000 золотых драконов. Когда престарелый король вошел в покой, то увидел довольно ожидаемую картину. Демиан не дышал, его глаза застыли, глядя в одну точку. Но великий Демиан Блэкхарт умер с улыбкой, держа свой меч правой рукой. Кубок вина находился в левой руке, а член его все еще стоял и был готов пронзить кого угодно. «Ты умер достойно, мой брат», — проговорил Джейхирис, утирая слезы. «Величайший воин, полководец, политик, вернейших друг, пример для подражания, замечательный учитель, некоторые говорили даже ученый, лучший любовник, прекрасный отец, дед и просто один из величайших людей этого мира отошел от дел уже навсегда в этом мире. Где-то в другом мире, 1238 год, город Вингерберг, королевство Аэдерн. Йеннифер проснулась после того, как вырубилась после окончания родов. Истрид поздравил ее с рождением первенца, ее единственного ребенка, которого нежданно она зачала. Молодая, относительно молодая, волшебница взяла на руки своего, так ожидаемого и уже любимого ребенка. Она охнула от созерцания Мелоты, своего сына. Йен была брюнеткой, с фиалковыми глазами и светлой, почти белой кожей, а ее ребенок был вовсе на нее не похож, если не считать пурпурные глаза. У ее сына были пшеничные волосики, и кожа чуть темней, золотистого отлива, а не бледного, как у нее. «Йенни, ты уже решила, как его назовешь?» — спросил Истрид, умываясь. «Да, мой сын, его я назову Демианом. Наверное, это самое лучшее имя для него. Демиан, то есть плодородный. Ха! Учитывая, как тяжело тебе было и осуществление твоей мечты, то имя ему и вправду подходит. Так же думаю», — с улыбкой ответила Йеннифер, проводя пальцем по щеке своего первенца. В этот момент мальчик, Демиан, стал безудержно над чем-то смеяться. Причем его смех сначала забавлял Йен, а потом начал немного пугать. Она еще не знала,